Глава вторая. Переспросить, что это значит, не представилось возможным, потому что он буквально тут же сгреб меня в охапку и усадил за стол. «Вот так сразу!» Только что стоял у панорамного окна и уже сижу на стеклянной поверхности стола. Ёрзаю от неудобства и страха. Сбегать уже некуда. Отступать тоже. За спиной стол длиною в пару метров. Впереди мужчина с диким желанием в глазах. И взглядом таким. Я съежилась и отвернулась в сторону. «Хватит ломаться, Тая! Не девочка же!» Он наклонился ближе. В нос тут же ударил его запах, от которого почему-то закружилась голова. Как дурманом окутало. Неужели те рекламные ролики про туалетную воду с афродизиаками правда? Иначе как объяснить неконтролируемый приступ жара к лицу и низу живота? Попыталась сжать ноги, свести их вместе, насколько позволила поза, не дал, видимо, догадавшись о маневре. Положил руки на колени, чуть приподнял ткань юбки, а за ней и меня. За одно движение одежда оказалась на талии. Вот и все. Ягодиц коснулась приятная прохлада стола. Мозг отказался функционировать, как обычно. Хотелось отбиться от него, сказать, чтобы не трогал, отпустил, предложить деньги, которых у меня не было, но сделать хоть что-то. Не получилось, потому что тело будто парализовало. Я замерла, окоченела. Странно, так вроде бы жар по всему телу, а я пошевелиться не могу. Задрожала от легких касаний ладоней кожи, шумно выдохнула, когда пальцы прикоснулись к пояснице, прошлись по косточкам позвоночника, добрались до застежки бюстгальтера. Одно движение, и я почувствовала, как жесткая ткань прекратила натирать кожу под грудью. Мягко перебирая руками по моим бокам, мужчина прикоснулся к рубашке и потянул ту наверх. «Подними руки!» Повиноваться и не думала. Подняла голову и встретилась с его потемневшими от желания глазами. Он меня хотел, а я боялась до жути. Ощупала взглядом его лицо. Жесткое, мужское такое. Бандитское, что ли. И как я сразу не догадалась, что он попросту не может быть владельцем такого холдинга. Почему я не развернулась и не ушла? «Нравлюсь!» Усмехнулся, обнажив ряд белоснежных зубов, идеально ровных, красивых. «Нет!» — упрямо заявила. Отодвинулась, насколько он позволил, на миллиметр, не больше. Посмотрела на него снова. Хищник, не иначе. Тяжелый взгляд карих глаз из-под опущенных бровей заставлял поежиться, а плотно сжатые челюсти не сулили ничего хорошего. Он напомнил мне дровосека, огромный, накачанный, в рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами. Его грудь, покрытая густой порослью волос, а подбородок закрыт густой бородой, которой почему-то отчаянно захотелось прикоснуться. Я, наверное, так бы и сделала, если бы не вспомнила, где нахожусь и кто передо мной. Сжала руки в кулаки, чтобы ненароком не сделать лишнего. Мои действия, видимо, остались незамеченными, потому что мужчина рывком разорвал рубашку прямо на моей груди. Пуговички с глухим звуком упали на стол, оттуда осыпались на пол. Сглотнула. «Не сопротивляйся!» — пробасил. Я поникла, кивнула, и, правда, какой смысл, если и так перед ним почти голая? Стало жаль рубашку. Я покупал ее специально для собеседования, с коротким прямым рукавом, со средним вырезом декольте, чтобы не провоцировать. Получилось же, как получилось. Я чувствовала, что он смотрит. Не видела, потому что поднять голову и посмотреть было страшно. Но чувствовала это. Тело горело, кожу покалывало, соски внезапно стали чувствительными и болезненными. «Шикарное!» произнес мужчина и рывком освободил меня от рубашки, а затем и от бюстгальтера. Вот теперь точно голая. Единственное, что осталось на мне из одежды, юбка на талии и трусики. Тело покрылось мурашками, когда мужчина прикоснулся к руке костяшками, когда провел ими до локтя, до груди, сжал сосок между пальцами. Я застонала, прикрыв глаза. Внизу живота ощущалась болезненная пульсация, которая томительно усиливалась. Я себя ненавидела и не понимала одновременно. Я ведь не знаю его, но испытываю влечение. Дикое желание какое-то, неконтролируемое и необъяснимое, странное и вместе вместе с тем жгучее. Настолько, что я выпрямила спину и уперлась промежностью в стол. Лишь бы стало легче. Но почему-то не стало. Пульсация только усилилась. Мужчина тем временем смотрел на меня, едва ощутимо проводя пальцами по соскам, задевая чувствительные точки. «Поиграли? Хватит!» произносит. Я открываю глаза, непонимающе смотрю в бушующее в его взгляде пламя и тону там, в его глазах. Он зарывается рукой в мои волосы, притягивает к себе. Губ касается вначале шероховатая борода, а затем и его губы. Он действует уверенно, сознанием дела. Четко понимает, где нужно нежно, где углубить поцелуй, где усилить давление, чтобы до искр из глаз. Они, эти самые искры, появились почти сразу. И даже попытка снова прикоснуться к холодной столешнице не помогла. Я хотела его, незнакомого мужчину, чьего имени я даже не знаю. Ни имени, ни фамилии, да и должности в этом холдинге тоже. Интересно, он вообще здесь работает или так? Мимо проходил. Думать дальше не дал. Подмял под себя, буквально уложив на стеклянную поверхность стола лопатками. Стало холодно, а через мгновение жарко. «Охрененное!» — шепнул куда-то в ухо. Провел рукой по талии, спустился ниже, задел внутреннюю часть бедра и, отодвинув трусики, коснулся меня там. Ухнуло, не в силах сдержаться, это было... Так приятно и стыдно одновременно. Как представила, как все действия выглядят со стороны, так и ужаснулась. Нет, наверняка кому-то бы и понравилось, но только не мне. У меня и мужчин-то, можно сказать, не было. Один раз, на который поспорили друзья, не считается. После того ничего и не было. А тут... «Отзывчивая», — произнес мужчина. «Это хорошо, значит, скучно не будет». Он отстранился, я попыталась встать, но мне не дали. Мужчина поднял мои ноги и стащил трусики, подтянул меня к краю стола. Я была открытой для него полностью, лишь юбка болталась где-то на талии. Несмотря на это, стыдно не было. Хотела, чтобы все прекратилось. Жар этот, из-за которого горит тело, пульсация бешеная между ног. Стало так ослепительно ярко, когда незнакомец провел членом по промежности. Я едва не задохнулась от нахлынувших ощущений. Вдохнула воздуха побольше, выдохнула в такт движения мужских бедер, которые плавно покачивались, задевая какие-то рецепторы там, внизу. Лишь на мгновение стало дискомфортно, когда член проник внутрь. Я вскрикнула, залепетала что-то нечленораздельное, а потом почувствовала, как задрожали ноги, потому что к члену прилагались еще какие-то движения пальцами. «Боже!» — бормотала, мотая головой из стороны в сторону. Движения мужских бедер становились быстрее, яростнее, сильнее. Большой палец на чувствительном клиторе выполнял круговые движения. По телу разнеслись импульсы. Меня подбросило вверх. Я выгнулась, закричала, больше не боясь, что нас услышат. После мужчина схватил меня за бедра и яростно прижал к себе. Зарычал, что-то произнес. Кажется, не на нашем языке, но я не особо разбиралась в таком состоянии. Минута, две, три, все закончилось. Он отстранился. Пелена сошла с моих глаз. Я в ужасе села на столе и осмотрелась. Мужчина, как ни в чем не бывало, вытирал член салфеткой, а я чувствовала, как между ног было мокро. Вот теперь мне было стыдно и неловко. Незнакомец поднял с пола мой бюстгальтер и рубашку, протянул мне, подумав, снял пиджак и, положив его рядом со мной на поверхность стола. «Подождешь меня в приемной на месте секретаря. Я освобожусь через час после переговоров. Продолжим». Кивнула. Казалось, я была готова сделать что угодно, лишь бы меня выпустили из этого кабинета. Наспех оделась, набросила пиджак, закуталась в него и пошла к двери. Та тут же щелкнула. Я шагнула за дверь, не оборачиваясь. Бежать, бежать без оглядки из этого места. Единственное, о чем я думала, когда дверь за мной спиной захлопнулась. Подождать? Ни за что! Я надеялась, что мы никогда больше не увидимся.